Глава 4. По прибытии в город Васильев тотчас же встретился с начальником разведки подполковником Махановым и доложил ему о последних событиях. О посещении лагеря, о двух травниках, о том, что они рассказали. «Хм», – заинтересованно произнес подполковник Маханов. «Бывают же чудеса. Вот так прямо вышли эти двое из развалин с поднятыми руками и сразу же, не таясь, поведали вам дюжу любопытную информацию, которая очень даже удачно дополняет все то, что добыли мои разведчики. Как-то все слишком уж складно получается, ты не находишь?» «Нет, не нахожу», — сказал Васильев. «По-моему, тут все логично и закономерно. Все чисто. Просто люди попали в затруднительную ситуацию, угодили в плен и всеми возможными путями пытались выпутаться из этой ситуации. Выпутаться так, чтобы сохранить честь солдата и советского гражданина». «Вот ведь как ты завернул», — удивился начальник разведки. «Честь солдата и гражданина». «Да, именно так», — упрямо произнес Васильев. «И мне кажется, им вполне удалось это сделать». «Но ведь они угодили в плен», — поморщился подполковник. «Советский солдат не должен сдаваться в плен. Был приказ, на то и война», — вздохнул Васильев. «Всю войну, от макушки до пяток, в приказы не упакуешь, какими бы мудрыми они ни были. На войне бывает всякое». «Ну, ты меня не учи», — буркнул подполковник. «Я это и без тебя знаю. Лучше скажи, что ты намерен делать дальше, в соответствии с полученными сведениями». «Саперов бы мне взводик», — сказал Васильев, «чтобы они как следует прощупали весь лагерь. Есть у нас подозрение, что немцы, уходя, понатыкали там сюрпризы. К тому же сейфы. Их там много валяется в самом заманчивом виде. Так и просится. Загляни в нас в попыхах из горяча. Неспроста все это». «Саперов мы тебе выделим», — сказал подполковник. «Это дело несложное. Ну а дальше-то что?» «Что дальше?» — спросил Васильев задумчиво. «Дальше мы в скором темпе все обмозгуем, и к вечеру я предоставлю вам план дальнейших действий». «Ну, будь по-твоему», — согласился начальник разведки. «Тебе виднее, что к чему. Но поторопись. Через неделю мы двинемся дальше. Уже готов приказ. В городе останется лишь комендантский взвод и местные солдатики из поляков. А из них сам знаешь, какие вояки». «Догадываюсь», — вздохнул Васильев. «Вот и поторопись со своим войском. Кстати, сколько его у тебя, того войска?» «Четверо вместе со мной». «Ну, это грозная сила». «Так точно», — усмехнулся Васильев. «Настолько грозная, что больше нам никого и не надо. Справимся». Васильев встал и пошел к выходу. «Погоди-ка», — сказал ему в спину Маханов. Васильев остановился и молча посмотрел на подполковника. «Я вот что хотел спросить», — произнес Маханов. «Значит, тем двоим ты доверяешь? Так я могу тебя понимать». Судя по всему, этот вопрос изрядно-таки беспокоил подполковника, и он хотел услышать какой-нибудь утешительный ответ. «Да, доверяю», — ответил Васильев. «А может, все это тонкая игра, чтобы направить нас по ложному следу?» — предположил подполковник Маханов. «А на самом деле нет никакой диверсионной группы. То есть она есть, но пребывает где-то совсем в другой стороне. Мы будем гоняться за призраками, а реальная группа между тем возьмет, да и проявит себя совсем в другом месте. Может такое быть или не может?» «Может», — не сразу ответил Васильев. «Вот видишь, может. И как тут быть? Как нам не уподобиться тем дурачкам, которых ловкие немцы играючи провели?» «Я разговаривал с этими двумя», — сказал Васильев. «И я им верю». «Ну, гляди сам». Подполковник Маханов сокрушенно повертел головой. «В конце концов, ты отвечаешь за результат. С тебя и спрос». «Я могу идти?» «Конечно можешь». Подполковник махнул рукой. Как смершевцы и предполагали, немцы, уходя, заминировали лагерь. Не весь, конечно, потому что на это понадобилось бы не весть сколько времени. Но в самых важных и неожиданных местах мин они понатыкали изрядно. В числе прочего, были заминированы и сейфы. Опять же, не все, но добрая часть из них. «Ящики-то для чего им было минировать?» – удивился один из саперов. Веснушчатый парень. «Какой в этом прок?» «Ну, не скажи», – ответил саперу Семен Грицай. А вдруг ты с дуру захочешь в них заглянуть? Ну и того. Это зачем бы мне в них заглядывать? Не понял сапер. Ну, скажем, в поисках какой-нибудь поживы, усмехнулся Грицай. Каких-нибудь трофеев. Например, подумаешь, что немчура там хранила шнапс, да и драпая позабыла прихватить его с собой. Почему бы и нет? Сдался мне их поганый шнапс, обиженно возразил сапер. Да я на него и смотреть не стану. По мне, так лучше нашей водки ничего нет. Все, и саперы, и смершевцы рассмеялись. Так, смеясь и перебрасываясь шутками, они и закончили разминирование лагеря. И сейфов в том числе. Хотя в сейфах ничего интересного не оказалось. Так, лишь какие-то обрывки бумаги, из которых смершевцы, как ни старались, не смогли выудить ничего ценного и познавательного. «Ну, этого следовало ожидать», — заметил Егор Толстиков. «Не такие уж они дураки, немцы, чтобы оставлять секретные сведения». «Ничего, перетопчемся, ниточка-то у нас в руках имеется». Ближе к вечеру все четверо смершевцев встретились с подполковником Махановым. Помимо Маханова, на встрече присутствовал комендант Крынкин и еще один полковник. Мрачный, неулыбчивый, с глубоким шрамом через всю щеку. «Коменданта вы знаете», — сказал Маханов. «А это командир дивизии полковник Черняк. Как я догадываюсь, вам будет необходима помощь». «Правильно догадываетесь», — кивнул Васильев. «Вот для того я и пригласил полковника Черняка», — сказал Маханов. «Ну-с, выкладывайте ваши стратегические, а заодно и тактические планы». «Планы такие», — сказал Васильев. «На данный момент нам известно, что в городе обосновались фашистские диверсанты. Примерно 50 человек. Причем не все скопом, а разбросанные по всему городу небольшими группами по 2-3 человека. Каждая группа затаилась по определенному адресу. Эти адреса немцы подыскали заранее, перед тем, как уйти из города. Туда диверсантов и заселили. Там они и ждут». «Ждут чего?» — спросил полковник Черняк. «Ждут, когда вы уйдете из города», — пояснил Васильев. «И в городе останется всего ничего. Комендантский взвод и сколько-то поляков-новобранцев. Тогда-то они и приступят к действиям». «К каким именно действиям?» — спросил Черняк. «Вот чего не знаю, того не знаю», — развел руками Васильев. «Да это, в общем, и не важно. Какая разница, взорвут они вначале комендатуру или, допустим, городскую управу, или, предположим, выстрелят в коменданта. Мы знаем лишь одно. Действовать они начнут, когда получат соответствующий сигнал. Приказ, иначе говоря. А приказа, повторюсь, не будет до тех пор, пока основная часть наших войск не уйдет из города». «Ситуация понятна», — вздохнул полковник Крынкин. «Но что же вы предлагаете конкретно?» «Облаву», — сказал Васильев. «Нужно обшарить весь город от начала до конца, от подвалов до чердаков. И одновременно с этим прочесать окрестные леса. Причем все это нужно сделать в сжатые сроки, за одну ночь. Иначе толку не будет. Иначе те, кого мы будем искать, разбегутся в разные стороны. И где нам их потом искать? Да и кто будет искать? Нас всего четверо». «Понятно», — сказал начальник разведки. «И для такого дела мы должны выделить солдат». «Да», — кивнул Васильев. «И как можно больше, чтобы их хватило прочесать город и окрестные леса». «Облава – дело серьезное», – сказал полковник Черняк. «Жандармское, так сказать, дело. Не обучены мои солдаты жандармскому делу. Какое-то чистоплюйство, честное слово», – поморщился Маханов. «Жандармское дело, не обучены. Нет у нас жандармов, товарищ полковник. Кончились еще в 17-м году. Есть советские бойцы, которые умеют брать города. Вот ведь как вы лихо взяли город Травники. А во всяком взятом городе могут затаиться недобитые враги. Так бывает всегда, или вы этого не знаете? И что должны делать советские солдаты в этом случае? Искать затаившихся врагов. Выковыривать их изо всех щелей. Чтобы город остался чистым. Выметенным, как горница у доброй хозяйки. Да знаю я все это». Полковник Черняк с досадой махнул рукой. «Не надо меня учить. И агитировать тоже не надо». «Тогда к чему такие ваши слова? Жандармское дело? Мои солдаты не жандармы. Они не жандармы, они бойцы Красной Армии». «Ладно», — желчно сказал Черняк и взглянул на Васильева. «Но к этой ночи подготовиться к облаве не успеем». «Да, пожалуй», — согласился Васильев. «Что ж, перенесем это удовольствие на следующую ночь. Готовьте своих бойцов. и вся подготовка должна быть засекреченной. Иначе грош цена будет нашей облаве». «Понимаю», — кивнул Черняк. «Еще что-то?» «Пожалуй, все», — сказал Васильев. Все стали расходиться. Вначале ушел комендант Крынкин, за ним полковник Черняк. «Что это он такой мрачный и ядовитый?» Глядя вслед Черняку, поинтересовался Васильев. «Будто он не полковник Красной Армии, а...» «Ты на него не серчай», — вздохнул Маханов. «Так-то он мужик толковый. Я его знаю еще со Сталинграда. Просто горе у человека. Так что прояви понимание». «А что такое?» «Известие он получил неделю назад», — сказал Маханов. «Тяжелое известие. Насчет семьи. Так-то он долгое время ничего не знал о семье. Что с ней, живы ли? А вот неделю назад узнал. Погибла его семья. В Гомеле. При фашистской оккупации. Жена, старшая дочь. Остался лишь парнишка, самый младший. Добрые люди укрыли и приютили. Такие вот дела. Будешь тут мрачным и ядовитым. Так что прояви понимание». Васильев на это ничего не сказал, лишь крепко сжал губы. Да и что тут можно было сказать? Какие такие сочувственные слова? Разве эти слова как-нибудь поправят горе? В том-то и дело, что не поправят. «Ладно», — вздохнул Васильев. «Пойду-ка я готовиться к облаве. Предполагаю, что дел предстоит много». «Да», — рассеянно произнес подполковник Маханов. «Дел предстоит много. Облава — это тебе не танцульки. Да, а что ты намерен делать с теми двумя, которые сдались тебе в лагере?» «Пока не знаю», — ответил Васильев. «Да и не до них сейчас. Так что пускай посидят, там будет видно».